Gone onto the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. Не побегу, я теперь за тобой. Тут ясно все, ты стал мне чужой. И пусть закончим роман о любви, о короткой любви. The dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. If your system is whack, then you should get it. We'll be right back.

смятый на листке, и слезинки по щекам. Снова он не позвонил тебе, но так нечестно ведь обещал. Все твердят тебе забудь, но забыть о нем не в силах. Ты просто ты сильнее будь, раз не оценил твоей красоты. Ты слезы ее забудь, тебя уже ждет другая, и к ней ты добрее будь. Наверное, она не такая. Какую же ищешь ты, каждый вечер их перебирая? Души у тебя вовсе нет, шептала она, замерзая. День за днем время медленно идет. Только дома никогда тебя никто не ждал и сейчас не ждет. Год за годом утечет средь бульваров и машин. Только сердцем ледяным ты останешься один. Ты слезы ее забудь, тебя уже ждет другая, и к ней ты добрее будь. Наверное, она не такая. Какую же ищешь ты, каждый вечер перебирая? Души у тебя вовсе нет, шептала она, замерзая. Тебя уже ждет другая, и к ней ты добрее будь. Наверное, она не такая. Какую же ищешь ты, каждый вечер перебирая? Души у тебя вовсе нет, шептала она, замерзая.

Не верить мне. остатках ночи ты уходишь прочь. Вернись хотя б на несколько минут, и пусть тобой нас разлучила ложь. Вернись, и я опять тебе прощу. В остатках ночи сказанную ложь, и ты опять простишь мою вину. Ведь ты же видишь, как бросает дрожь. Ведь я люблю тебя, люблю. В остатках ночи моя любовь, в остатках ночи я вновь и вновь. В остатках ночи зову к себе, любовь моя, вернись ко мне. В остатках ночи моя любовь, в остатках ночи я вновь и вновь. В остатках ночи зову к себе, любовь моя, вернись ко мне. В остатках ночи ты уходишь прочь, и не вернет мою надежду ночь. Но все же верю я и снова жду, ведь я люблю тебя, люблю. В остатках ночи моя любовь, в остатках ночи я вновь и вновь. В остатках ночи зову к себе, любовь моя, вернись ко мне. В остатках ночи моя любовь, в остатках ночи я вновь и вновь. В остатках ночи зову к себе, любовь моя, вернись ко мне. невидимый топёр. Знакомый голос звонкий вольётся в разговор. Останутся печали за окнами кафе, за столиком за дальним. Люблю, скажу тебе. Вечернее кафе, вечернее кафе. Мы вновь сюда вдвоем с тобой приходим. Вечернее кафе, вечернее кафе. Мы для себя лишь здесь уют находим. Вечернее кафе, вечернее кафе. Мы вновь сюда вдвоем с тобой приходим. Вечернее кафе, вечернее кафе. Мы для себя лишь здесь уют находим. А в сердце нет любви. любви для нас двоих. Я больше не хочу обратно в наше лето. Я больше не хочу касаться губ твоих. Я больше не хочу смотреть на небо это. А в сердце нет любви, любви для нас двоих. Я больше не хочу. Анатольевич.